Глава 50. Элина. Букет роз был огромным. Раза в три больше, чем те, что раньше приносил Костя. Непонятно, правда, зачем он воспользовался услугами курьера. Я притянула цветы к лицу и вдохнула тонкий нежный аромат. Улыбку спрятать не удалось. И к чему? Цветы — это приятно. И Костя ведь старался сделать мне приятное. «Спасибо тебе, они чудесные». Мужчина почему-то хмурился и недовольно смотрел на розы. «Может быть, пообедаем сегодня?» Я решила сделать шаг навстречу, поговорить откровенно, хотя бы попробовать. Босс сделал несколько шагов ко мне, но потянулся не к моим губам или плечам, а за запиской в букете, а я ее и не заметила сразу. Думала, Костя мне ее подаст, но он быстро пробежал по ней взглядом и процедил сквозь зубы. «Думаю, это приглашение лучше адресовать другому мужчине, Антону». Теперь настал мой черед хмуриться. Я взяла записку и прочла несколько слов. «Самой чудесной девушке с надеждой на скорую встречу, Антон». «Это не то, что ты думаешь», — попыталась объяснить я, но в ответ услышала лишь короткое «давай работать». Работать получалось плохо. Атмосфера в кабинете была напряженная, а Крис не отвечала ни на мои звонки, ни на СМС. Я не находила себе места и корила себя, что бросила ее вчера одну в баре. Время бежало, гудки шли, а от подруги не было ответа. Я себя накрутила так, что даже босс позабыл о нашей размолвке и поинтересовался. «У тебя все в порядке? Ты вся бледная и звонишь, не переставая последний час». «Не знаю, кажется, нет». Костя отложил документы и внимательно посмотрел на меня. «Кажется, я забыла с утра закрыть кран с водой. Я не помню. Вдруг я уже всех затопила?» «Собирайся, пойдем посмотрим». «Я сама, можно? У тебя в обед встреча». «Хорошо», — отпустил меня босс, и я буквально вылетела из офиса и помчалась к Крис. Хоть бы она была жива и здорова. Надеюсь, я не оставила ее вчера с маньяком. Дорога много времени не заняла, а вот открывала двери подруга долго. Я чуть не посидела. «Ты смерти моей хочешь?» Паника начала отступать, а на ее место пришло желание отшлепать одну рыжую красотку. «Учти, если найду хоть один седой волос, потребую с тебя поход в самый крутой салон», — пригрозила я, сама себе в этот момент напоминая ворчащую бабушку. Только подруга обняла меня крепко-крепко и тихо прошептала. «Элечка!» «О, Господи, что случилось? Ее обидели? Найду и закопаю того брюнета. И Антона этого тоже. Присмотрел он. Так что стряслось?» Я внимательно осмотрела Крис с головы до пят. «Не пугай меня. Винишко я не прихватила, а сердце уже замерло». Я приложила руку к груди и страшно выпучила глаза. «Если сейчас улыбнется, значит, ничего страшного не случилось, и лопату можно не покупать». Крис тихонько засмеялась и затянула в квартиру. Девушка очнулась и включила режим «хозяюшка». Меня притащили в кухню, усадили за стол и даже стали угощать чаем и оладьями, заговаривая зубы ерундой. «Так-так. Блин, Крис, мне кажется, или у тебя в квартире мужиком пахнет?» Наконец-то я поняла, что меня так смущало в квартире подруги. Проклятие великой любви рухнуло. Я была готова хлопать в ладоши от счастья, терпеть не могу этого Рому. «Помнишь парня из бара?» Смущаясь, спросила Крис, и я просияла. «Того красавчика-брюнета? О, да! Скажи это, я хочу услышать. Вот такое событие можно и оладушком отпраздновать». Я щедро полила его медом, а затем услышала. «Я выхожу за него замуж». «Что?» Вилка выпала из рук подруги и звонко ударилась о тарелку. «Я рассчитывала на восхищенный рассказ о лучшем в мире сексе. Ты серьезно?» «Да». у тебя точно нигде не припрятана винишка?» Я огляделась в поисках опоры моей расшатавшейся нервной системы. «Как ты умудрилась? Когда я говорила тебе выбросить Рому из головы и закрутить интрижку, то не имела в виду свадьбу и детишек от незнакомца. Хотя мужик шикарный. Тут вообще я неистово плюсую. Крис, но брак. Ты уверена?» «Это фиктивный». «О, нет!» Я застонала, отодвинув тарелку с оладушками. Так и знала, что есть подвох. «Ты не сможешь сыграть это, я тебя знаю. Или завалишь роль, или влюбишься по-настоящему. Причем второй вариант вероятнее первого. И я бы порадовалась, честно, если бы этот красавчик в итоге не разбил твое сердечко». «Не влюблюсь», — упрямо заявила Крис. «Он самый высокомерный, наглый, бестактный, упрямый и заносчивый тип. Ты бы слышала, что он Марьяне сказал? Я такой бледный, сестру не видела даже, когда у нее был токсикоз». «Боже, он дал отпор твоей чокнутой сестричке? Слушай, я передумала. Я в деле. Перевоспитаем твоего красавца, влюбим и заставим его тебя на руках носить». Я уже мысленно потирала руки. Пусть у меня в личной жизни все не ладится, но подруге я помогу. За помощь в фиктивном браке он подарит мне ателье, мое собственное. «Он еще и богат!» — ахнула я. «Это джекпот, Кристина!» «Сама бы я полжизни на ателье собирала», — грустно заметила девушка и опустила взгляд. «Наверняка сейчас себя поедом ест, что решилась на подобную авантюру». «Ты неисправима. О чем ты только думаешь? Мужик красивый, решительный, целеустремленный, готов исполнить твою мечту, и одной левой оттесняет от тебя все проблемы, к тому же богат. Ты просто обязана его влюбить в себя». «Эль, я не смогу. И к тому же Рома, опять этот козел. Да забудь ты, наконец, о нем!» — психанула я. «Он сделал свой выбор. Женился на Марьяне. Все. Я его заставила. Ты бы прочла, что я ему написала». Опять 25. «Крис, он взрослый мужик. Что бы ты ему ни сказала, ни написала, он должен был поступать так, как считает нужным. Просто потому, что ты была не в адеквате, потому что вся семейка напирала на тебя. А он должен был защитить тебя от тех проблем, которые сам и создал». «Ариша не проблема», — завелась Крис. «Ничего против малышки я не имею. Давай без придирки к словам. Все просто, любил бы на самом деле, утащил бы в пещеру». «Он и хотел. Я тоже хочу своего босса, но не сплю с ним, потому что хотеть и делать — разные вещи». Ляпнула я на эмоциях. Как не вовремя, черт возьми. «О, значит, все-таки лед тронулся?» — усмехнулась Крис. «Ничего подобного. Я просто признала проблему. Знаешь, как на собраниях алкоголиков. Первый шаг к излечению — это признание болезни». Крис тихо смеялась в кружку, потешалась надо мной. «Тоже мне подруга». «Черт с ним, с этим дровосеком. Когда ты с красавчиком из бара встречаешься?» Перевела я ловко разговор на нужную тему, и Крис тут же отозвалась. «Его зовут Макс, и мы сегодня ужинаем в ресторане». «Ужинаете? Так чего мы сидим? Беги одевайся, пойдем покупать тебе сногсшибательный наряд и суперское нижнее белье». «А белье зачем? Я не собираюсь с ним спать». Едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. «Господи, какое же ты еще дитя! Спать и не надо. Если хочешь завоевать мужика, действуй старым проверенным способом. Борщом и котлетами? Что за дурацкий стереотип? Кого еда удерживала рядом с женщиной? Мужчина ведь охотник по своей натуре, и то, что само идет в руки, обычно не ценится, а значит, возбудим и не дадим. Все, марш, собираться, у нас мало времени», — скомандовала я, нарезая оладушек. По венам бурлил адреналин. Я воспряла духом, и мне не терпелось собрать Крис на свидание. Она должна сразить этого Макса наповал. Он еще не понял, какое солнышко ему досталось.